Эпизод 11. Золотой краб. Айюну приняли их хорошо, в смысле традиционно холодно. Отвесили достаточно золота по первой просьбе Кристофера, он тут же отослал почтовика в замок Кирами, чтобы передать привет родителям и попросить возместить ущерб. Только обняв большой кошель и потираясь о него щекой, Нанья перестала ныть и дуться. Встреча эта, как и совместный обед в неуютном замке, была ничем не примечательной, кроме одного разговора, которому отрава в тот момент значения не придала. Кристофер про формы ради поинтересовался у господ о наличии дочери в молодом возрасте. Надо же в отчет перед родителями и это вставить. Но единственная дочь Айюну уже была замужней и уехала отсюда в замок своего супруга. Жили они далеко, на северной территории. В той местности не было крупных городов. Тамошние кровопийцы жили в некоторой изоляции, общаясь только с крестьянами из ближайших деревень. И господа озвучили свою тревогу. Они уже 6 месяцев не получали вестей от дочери и зятя. 6 месяцев для кровопийц — срок совсем незначительный, а заблудившиеся или пропавшие почтовики — не редкость. Поэтому родители и не думали переживать, пока торговцы, заезжавшие несколькими днями раньше, не рассказали некоторые сплетни. Сами они свидетелями не были, но коллеги их коллег, работавшие в тех краях, поговаривали, будто замки кровопийц разрушают, а самих господ убивают. Звучало абсурдно, но после этого Айюну стали отсылать родне почтовиков ежедневно и пытались разузнать в Розовой роще подробности, но тамошняя стража ничего про это не слыхала. Родительские тревоги всегда преувеличены, потому гости на них внимания не обратили. Слухами, как известно, Левоморье и живет. А уж про отдаленные районы росказни всегда навалом. О чем еще сочинять байки торговцам в их скучных путешествиях? Если бы кровопийц казнили за злоупотребление клыками, то родню оповестили бы в первую очередь. А кто еще мог быть настолько силен, чтобы и охраняемый замок разрушить, и пару молодых кровопийц прикончить? Уж точно не крестьяне из соседних деревень. И если б это было правдой, то такие новости передавали бы перевертыши из стражи, а не торговцы через 10-е руки. Решили теперь направиться в портовый город Золотой Краб, чему отрава была рада до повизгивания и прихлопывания в ладоши. Увидеть море хотелось даже больше, чем столицу. И уже через 2 дня ее мечта исполнится. А пока утомительные конные переходы и усталые переругивания у костра перед ночевками. «Эй, Кирами, ты куда это устраиваешься? А ну, дуй на ту сторону!» «Перевертыш, твое недоверие меня обижает, у меня с собой запаса крови на 1 неделю вперед, а кудесница и сама за себя постоять может». Нанья от усталости даже злиться поленилась. «Могу. Да ладно тебе, Лю, пусть тут дрыхнет. Он все равно ж за мужика не считается и не храпит». Отрава тоже не могла понять, почему для Лю этот вопрос так важен. Захоти Кристофер кого-то из них ночью прикончить, то смог бы. И неважно, с какой стороны костра он спать уляжется. Но Лю настаивал. «Ты-то за себя постоять можешь, Нанья, но я не за тебя переживаю». Отрава улыбнулась. Конечно, он обязан в первую очередь беспокоиться о ней. Но это было нелепо. Она Криса не боялась уже давно, даже наоборот, ей нравилось вслушиваться в его философские размышления с самим собой. Многого она не понимала, со многим была не согласна, но часто именно его слова и заставляли ее задуматься о чем-то и потом прийти к собственным выводам. Например, глупые волнения кровопийц об их дочери действительно выглядели неважными только при условии, что речь шла о кровопийцах. Если бы семья перевертышей, возвращенцев или кудесников потеряла связь с родными, городская стража в обязательном порядке взялась бы за прояснение ситуации. Даже если нет никаких оснований. Просто чтобы успокоить просителей. А тут даже почтовика в ближайший к тому замку город не отправили. Якобы все равно слишком далеко, незачем попусту тревожить. Кристофер называл это расизмом. Но отрава задумалась о другом. О построении любой поисковой системы в Левоморье. Этим занимались только перевертыши из городских или деревенских страж. И лишь потому, что в начале службы принесли клятвы. Выходило, что власть на местах только на этих клятвах и держалась. Перевертыши разрешали локальные споры, искали пропавших, расследовали преступления. Неподкупным перевертышам верили и потому не считали, что кто-то другой с этими задачами справился бы лучше. А когда возникала какая-то нестандартная ситуация, то решение возлагалось на главу поселения, тоже всегда перевертыша. В небольших деревнях так вообще никаких глав не было, только стража, чаще всего из местных добровольцев. Кудесники и возвращенцы тоже входили и в охрану, и в советы городов, а злоупотреблять своим положением им мешали все те же перевертыши. Неплохая система, работающая, но при чем тут император? Его власть присутствовала только в виде налогов в столичную казну. Кристофер о дальнейшем прямо не говорил, а трава сама додумалась. Все бы ничего, если местные задачи и эдак решаются. Но государство будто поделено на зоны. Поэтому, когда возникает проблема где-то в отдаленном районе, местных это вроде как и не касается. А если тут своих сил не хватает, то это опять же только их заботы. Столичные власти ничем не помогали. Ни в поисках, ни в борьбе с разбоями, ни с нищенским уровнем жизни. Великий кудесник вмешивался лишь в периоды крупных эпидемий. И на том спасибо. Задумавшись, отрава пропустила разгар конфликта. «Перевертыш, это твое... Мальчики налево, девочки направо. Тактически идиотично. Раз ты за отраву так переживаешь, то неверно ли уложить с ней рядом лучшего из сторожей, меня?» «А!» Лю не знал то ли смеяться, то ли плакать. «Так ты, оказывается, из чисто благородных побуждений?» «Конечно, и просто хочу спать тут. Меня успокаивает ее сопение во сне». Отрава на этих словах усмехнулась, так и не определившись, шутит он или нет. «Ну, тогда все ясно», — издевательски отреагировал Лю. «А что еще ты хочешь, Кирами? Говори, не стесняйся». Кристофер, наверное, тоже издевался, просто в его тоне это невозможно было уловить. «Чтобы ты заткнулся уже и перестал изображать главного». «Так он и есть главный!» Нанья открыто смеялась. «Как он может оставаться главным, когда тут появился я?» До того, как кто-то успел возразить, продолжил почти примирительным. «Хотя это ладно, я даже готов подчиняться, потому что в походе вопросы о субординации не поднимают. Поэтому пусть будет главным, лишь бы заткнулся, а отрава будет сопеть на ухо только мне». «Прям-таки на ухо!» — уже ухахатывалась Нанья. То есть ты не по нашу сторону костра перемещаешься, а непосредственно от травушки под бочок. Со временем, монотонно ответил ей Кристофер. Например, завтра еще хочу, чтобы она уже перестала такими глазами на перевертыша смотреть. У меня от этого зрелища приступы влажного омерзения. Не ты ее защищать должен, а я. Еще раздражает, что она этого никак не понимает. На этих словах повисла тишина. Даже Нанья перестала улыбаться и после затянувшейся паузы неуверенно озвучила свои мысли. «Крис, если бы ты не был кровопийцей, я бы решила, что ты ревнуешь. Ну, типа влюбился». Как только это было произнесено вслух, у отравы в груди будто холодный шар лопнул. Вызывая судороги отвращения и отдаваясь импульсами в руки. Лю молчал, уставившись на Нанью и отвесив челюсть. Таких бредней он от нее не ожидал. К счастью, Кристофер ответил примерно то же. «Ересь аппетитная, кудесница, чистая ересь». И только было отрава облегченно усмехнулась, зачем-то добавил ненужное. «Или нет?» Нанья выкатила глаза, а Лю и отрава почти синхронно подпрыгнули на месте и вылупились на кровопийцу в ожидании, когда он уже снова скажет хоть что-то, отчего это абсурдное предположение снова будет выглядеть смешным. Но Кристофер молчал, попеременно переводя взгляд с одного на другого, словно и сам ждал ответа. И точно так же, как раньше отрава улавливала его внутренний смех, сейчас она почти отчетливо ощутила какое-то дребезжание. Тоже ничем внешне не проявляемое и очень похожее на панику. Кристофер посмотрел на нее и снова не нашел того, чего внутри себя искал, а потом молча направился мимо костра в темный лес. Не пропадет, поэтому никто бы и не подумал его останавливать. «Этого же не может быть!» Отрава была обязана задать такой простой вопрос, чтобы получить на него очевидный ответ. «Нет, абсолютно невозможно!» — великодушно помог ей Лю. Но Нанья той же добротой не отличалась. «А почему абсолютно-то?» «Нет, это, конечно, дикость, но я и про извращенцев похлеще слыхала». «А наш так вообще на всю голову отшибленный. Что это за кровопийца, который в замке не сидит, а гулеванить на полстолетия отправился?» «Извращенец?» Лю с сомнением оглянулся и прислушался. «Нет, все-таки вряд ли. Похоже, он просто нашел предлог, чтобы от нас уйти. И это плохо. Его видели со мной, и если Керами кого-нибудь убьет, то это бросит тень на мою репутацию». «Ушел, оставив нам все свое золото и коня?» Нанья покачала головой. «Хотя у него в замке этого золота. Ну, тогда и хорошо, что ушел». И только отрава не могла согласиться ни с Лю, ни с Наньей. Ей было как-то совсем не очевидно, хорошо ли, что Кристофер ушел. Спать улеглись до восхода ночной звезды, и никто намеренно не стал озвучивать, что теперь опасности стало больше. В случае нападения у них теперь ровно на одного кровопийцу меньше. А неприятности ведь всегда сидят в засаде и только ждут подходящего момента, когда к ним меньше всего готов. Поутру путники собрали вещи и вышли на дорогу. Но даже на лошадей усесться не успели. Навстречу к ним направлялся небольшой отряд возвращенцев. «Здравия, путники!» — хмуро поприветствовал один. «Вытрясайте свои рюкзаки и идите в том же здравии дальше». «Вы разбойники, что ли?» Лю едва не смеялся. Эти оборвыши впятером совсем страха не вызывали. Тогда лучше сами идите в том же здравии. Я разделяю твой скепсис, перевертыш, — отозвался тот унылым голосом. Но это часто срабатывает. Хоть коня отдайте, зачем вам лишний? Не будьте жадными. А, даже Нанья не думала пугаться. Вы разбойники-попрошайки, да? Вот это обидно. Главный оборвыш насупился еще сильнее. Мы и подраться не дураки. Перевертыш, правда, нас все равно прикончит. Но, может, мы хоть одно из вас успеем камнем в лоб зарядить. А так, могли бы и просто договориться. Ну зачем вам лишний конь? Лю бегло глянул на отраву, словно сопоставляя, стоит ли удар ей в лоб камнем, коня. Но тут же перевел взгляд ей за спину. Она тоже оглянулась, но Кристофер из заросли показался только спустя какое-то время. «Я тут подумал и додумался, что кудесница ошиблась». Он вообще на грабителей внимания не обратил. «Совершенно в этом уверен, я себя отлично понимаю, поэтому и нет ничего страшного, если я продолжу путешествие с вами. При условии, что перевертыш не будет строить из себя пуп земли. У кровопийц, между прочим, монополия на высокомерие». Он подошел к Лю, сложил руки на груди в ожидании, когда тот соизволит ему передать узды коня. «Вот и отлично!» Неожиданно обрадовалась Нанья, вопреки своим вчерашним словам. «Очень рада, что ты оказался не извращенцем». «А уж я-то как рада!» — облегченно рассмеялась отрава. Пришлые совсем вылетели у них из головы, но те сами напомнили о себе. «Э, ребят, вы чего? Зачем сразу так-то? И мы... это...» Главарь посмотрел на своих молчаливых друзей. «Мужики, вытрясайте, чего у вас там в карманах есть, и пойдем отсюда в том же здравии дальше». Лю от них только отмахнулся. Один было сорвался бежать, но его ухватили за рукава и остановили громким шепотом. «От кровопийц убегать нельзя. Не провоцируй в нем инстинкт охотника, кирпич, а то он сначала тебя догонит, а потом и нас в азарте выпотрошит». Кристофер или не слышал, или не счел их достойными своего внимания, поэтому пришлось снова отвечать Лю. «Мужики, идите уже и смените род занятий». Но главный оборвыш вытянул шею и проблеял на высокой ноте. «Господин, можно мы пойдем? Не сочти за наглость наш мирный диалог с твоими приятелями, господин!» Крис, не собираясь на него реагировать, подтянул упряжь, запрыгнул на коня и направился медленно вперед. Остальные последовали его примеру, и только неудачливые разбойники остались на дороге глотать пыль и остатки достоинства. По мере приближения к морю воздух наполнялся влагой. Даже трава тут пахла сильнее, и зверье в лесах попадалось все откормленнее. Если сравнить с родными местами отравы, которые находились не так уж далеко, то разница потрясала. Она подобрала определение «природное буйство». Вроде бы все то же самое, те же дикие зайцы, кудрявые козлы, трава и деревья, но будто ярче и живее. Прошлую жизнь она провела в похожем климате, но помнила о ней как о прочитанных фактах. Теперь же испытывала настоящие эмоции новизны. Несколько часов они передвигались по побережью. И путешествие это не понравилось лишь лошадям, копыта которых немного вязли в песке. Наверное, только Лю, видевший море не раз, не охал от восхищения. Кристофер, естественно, тоже вслух не охал, но он мог делать это про себя, а травы же с Наньей не сдерживались. «Тут такой шум! Громкий и незаметный одновременно! Я это только теперь поняла, когда услышала, как ты орешь, ядовитая моя! Смотри, смотри, Нанья, там птицы, они прямо в воду головой ныряют!» «Так они рыбу ловят! Ай, гляди, одна поймала в клюве!» «А что же, рыбы такие глупые, что специально к поверхности подплывают!» — не верила своим глазам отрава. «Вообще-то рыбы на самом деле глупые!» Спокойный голос Кристофера показал, насколько тут шумнее привычного. Его слова на таком расстоянии разобрать было почти невозможно. «Было бы странно ожидать от рыб высокоинтеллектуальных решений». «Ну же, Крис!» — крикнула ему отрава. «Покажи, насколько ты сам впечатлен, ведь ты же впечатлен?» «Очень», — согласился он. «Особенно тем, что через каких-нибудь пару часов, если карты перевертыша не врут, я, наконец-то, помоюсь». «Помоюсь?» Точно с тем же восторгом подхватила Нанья и эту мысль. «Не при дамах и Лю будет сказано, но у меня уже все тело чешется и воняет, поди, как прошлогодний сыр». «Точку», — серьезно подтвердил Крис. «Именно так ты и воняешь последние два дня». «Хамло!» «Прошлогодний сыр». «Забери свои слова обратно!» Нанья даже в седле приподнялась, чтобы орать еще громче. «Это как...» Он сдаваться не собирался. «Но справедливости ради, отрава воняет точно так же, а Лю еще хуже». «Ну, спасибо!» — буркнула отрава, проклиная тонкий нюх, которым обладали и кровопийцы, и перевертыши. Она предпочла бы не знать о себе подробностей, на которые все равно не сможет повлиять в ближайшие пару часов. Лю отреагировал еще раздраженнее. «Ты один у нас ничем не воняешь, идеальная свежесть!» «Так жутко вонять я себе не позволяю, но грязь и меня атакует. Я, если вам интересно, самый блондинистый блондин, а не то рыжее чучело, которое я разглядел во вчерашнем ручье». Все по очереди фыркнули ему в ответ. Блондином это чучело быть не перестало. Тут он не преувеличил. Но кожа его к солнцу неприученная, и оттого изнеженная теперь покраснела. Так он со временем еще и веснушками покроется. Вот хохоту будет. Или хотя бы загорит до среднечеловеческого оттенка. Тоже не лишнее. И вообще, у Кристофера был врожденный талант буквально любой разговор заканчивать на собственной персоне. Хоть они даже слухи о традициях каменноземелья взялись бы обсуждать. В «Золотом крабе» даже бумаг не попросили. Было достаточно, что Лю, только они спешились, представил всех по очереди, начиная с себя. Лю из столичных, Нанья из болотных, отрава из тихореченских и его высокомерие Кристофер из таких же высокомерных керами. Путешествуем вместе, законов не нарушаем. Но нас с ним, пожалуйста, проводите в разные заезжие дома. Хоть пару дней отдохнем от приятного общения». Стражники усмехнулись, но не слишком откровенно. «Господин, а ты случаем не знаешь про разрушенные замки на севере?» «А вы?» — заинтересовался Кристофер. Те переглянулись, но не посчитали эту информацию секретной. «К нам с утра почтовик из Белого леса прилетел. Это единственный большой город на всю северную территорию, если вы не знаете. Пишут какую-то чушь, якобы у них два самых дальних замка кровопийц разрушены. Подчистую. И господа, убитые, охрана и обслуга. Но при этом никакого перемещения серьезных сил не замечено, будто армия появилась и потом в воздухе растворилась». «И что вы собираетесь с этим делать, кроме чтения почтовой рассылки?» Голос Кристофера стал более ледяным, чем обычно. «А что тут поделаешь, господин? Не сорвемся же мы с этих мест, чтобы своими глазами убедиться, подчистую там все снесли или не совсем? А, кстати, Лю, загляни в отделение связи. Могу ошибаться, но, кажется, там на твое имя письмо приходило». По всей видимости, их новости о кровопийцах не особо впечатлили. Зато Кристофер окаменел сильнее обычного. «Я должен вернуться домой». Он подтянул за устцы коня. Но к нему неожиданно шагнул Лю, остановил. «Нет, Керами, сейчас отдохнем и подумаем. И если решим возвращаться, то вместе. Разве мы не одна команда? Только сначала в отделение связи». Кристофер медленно кивнул, а Трава не знала, уловил ли он в тоне Лю напряженную задумчивость. Даже она поняла, в чем странность. Неужели у короны в этих местах нет доверенных кровопийц, чтобы передать ему послание? Лю сам отправил великому кудеснику из Серебряного облака сообщение с намеком, куда именно они направляются. Но тот распоряжение отдавал всегда через сторонних лиц. Городской страже присылал почтовика с просьбой для Лю явиться в такой-то замок. То есть само послание всегда находилось в руках кровопийц, что гарантировало дополнительную секретность. Он нахмурился еще сильнее, когда выяснил, что письмо на самом деле было адресовано ему. Оплатив комнаты в заезжем доме, они тут же разместились в одной, забыв про желанный обед и еще более желанную ванну. Лю подержал записку над огнем, прочитал, отложил в сторону и обратился сразу ко всем. «Итак, великий кудесник приказывает нам задержаться в Золотом Крабе. Приказывает, а не советует». «Великий кудесник...» Единственное, что уловил Кристофер. «Не тот ли самый его волшебное очарование и держатель дворцовой защиты от магического нападения?» «Он!» «Почему же ты по лесам прячешься с таким-то покровителем?» После этого Лю выложил всю их историю, чему Отрава не удивилась, ведь он на это решился сразу, еще у городских ворот, потому и потащил сюда Криса. «Так, ладно, и зачем ты вдруг меня в это посвятил? Как это связано с нападениями на кровопийц?» «Пока не знаю». Лю подскочил на ноги и нервно зашагал из угла в угол. Но интуиция вопит, что тут есть какая-то связь. Почему великий кудесник не прислал письмо в ближайший замок кровопийц, как всегда это делал? Он больше не доверяет кровопийцам? Кристофер только сопровождал взглядом его перемещение. «Ты у меня спрашиваешь? Я еще минуту назад не знал, что он когда-то вообще доверял кровопийцам». «Не всем». Лю остановился. «Теперь посмотрите, как выглядит картина со стороны. Отрава должна предотвратить падение династии. Раз. Главными подозреваемыми в будущем перевороте считаются кровопийцы. Это настолько очевидно, что даже спорить сложно. Почти все кровопийцы, за исключением нескольких домов, по определению считаются потенциальными врагами короны. Это два. И что мы видим? Вместо нападения кровопийц на столицу, их самих вырезают по одной семье. Даже замки разрушают. Зачем?» Кристофер тоже встал. «И этим заниматься может сам великий кудесник», — сделал он и свои выводы. «В профилактических целях, так сказать, конечно, тайна. Потому что если бы кровопийцы поняли, кто виновен, то они моментально объединились бы против короны, даже если бы этого не планировали. Кстати, вряд ли планировали. Вся наша критика их величеств застольными разговорами и ограничивается, только я до сих пор не понимаю, почему ты мне это рассказал. Да, кровопийцы сейчас обленились, занимаются только своими хозяйствами и женитьбами детей. Самое время их потихоньку вырезать, как это давным-давно сделали в Правоморье. Но я-то с вами расшевелился, я вам революцию за месяц устрою». «Не устроишь», — уверенно ответил Лю. «Потому что ты умный, надеюсь. Во-первых, наши предположения могут быть неверны. Вы выступите против императорской армии, а сзади ударит настоящий враг». «Послушайте-ка», — подала голос Нанья. «Я ведь, когда свечку впервые на отраве увидела, сразу сказала, что такое заклинание под силу кудеснику уровня нашего великого. Может, он сам ее и отслеживал? Может, Лю ее должен был только найти и привести в нужное место, чтобы там тихо?» «Это тоже пока домыслы». Лю злился непонятно на кого. «Но и эту версию будем иметь в виду. Во-вторых, наверняка я знаю только одно. Отрава должна спасти императора. Если великий кудесник и выступает против кровопийц, то это не значит, что вся династия должна пасть от его действий. Получается, что моя миссия остается той же — сделать все возможное, чтобы отрава выжила. И тебе, Кирами, сейчас выгоднее остаться в самом центре событий, ведь это единственный способ хоть как-то на них повлиять. До твоего замка от мест, где произошли нападения, слишком далеко. Нет смысла направляться на север и просто стать плюс одной жертвой». «Есть и другая версия», — сказал Кристофер. «Идиотизм нынешней власти очевиден всем. Не пришел ли в голову великому кудеснику единственный разумный выход? Наконец-то подмять трон под себя, ты разыскал для него отраву, которая, видимо, чем-то может помешать, и она уже бы умерла, если бы вы остались в замке Ронмару, а не начали скакать, как дикие зайцы по лесам. К сожалению, мне в голову эта мысль тоже пришла. Правда, в других формулировках, — согласился Лю. Кристофер продолжал размышлять. Но кровопийцы-то ему чем могли помешать? 2/3 всего сельского хозяйства страны на нас держится. Кто же перед переворотом экономику разрушает? На этот вопрос и отрава могла ответить. Да потому что все привыкли к тому, что 10 000 лет власть не менялась. Считают это догмой. Кардинальная смена возможна, но только при условии, что не будет сильных противников, которые сразу вспомнят о своих правах на престол. Нанья кивнула. Самое подозрительное — его приказы оставаться на одном месте. Ведь он не может не понимать, что шансов выжить больше, если прямиком добираться до столицы, чем сидеть в одном городе и ждать врага. Кажется, она с врагом уже точно определилась. «И что же нам делать?» — спросила отрава. На самый сложный вопрос отвечать пришлось Лю, поэтому он долго размышлял, прежде чем сказать. «Я давал клятву лично императору, поэтому готов ослушаться любого приказа великого кудесника. Если наши предположения на его счет ошибочны, он меня потом все равно простит, если ты будешь жива. Поэтому мы в любом случае отсюда уходим». «Куда?» На это Лю только покачал головой. «В любом направлении, лишь бы не оставаться в одном месте до тех пор, пока на отраве не появится очередная свечка». «В Правоморье. У них же с Левоморьем дружеские отношения. Сойдем за любопытных путешественников». Предложение Кристофера озадачило всех, но после недолгих обсуждений каждый согласился. Слишком неожиданный маршрут, и добраться до них будет уже не так просто, поэтому можно будет спокойнее оставаться на одном месте. Да и золота им хватит на оплату проезда через целое море.